Он старался разгадать по взволнованным чертам его, что происходило у него в душе, и должен был признаться себе, что лицо его не предвещало ничего доброго. «Франциско идет к вам вслед за мною», — доложил он дону Мигуэлю. Дон Мигуэль, высокую статную фигуру которого еще не согнула старость, снял теперь легкую шляпу, которую он имел привычку всегда носить на голове, так что его серебристые седые волосы все были видны и внушали почтение. Он стоял возле стола, покрытого рукописями, географическими картами, бумагами, и складывал какое-то большое письмо, которое, по-видимому, считал важным, потому что заботливо рассмотрел его, а потом запечатал большой печатью. В эту минуту в высокую комнату, украшенную старинную резной мебелью и большими картинами, вошел его сын, как всегда держа руку у груди и кланяясь. А так как дон Мигуэль не обернулся и не приветствовал его, то он остался у дверей, выжидая, пока его отец не прикажет ему подойти поближе. Дон Мигуэль сперва медленно окончил свою работу, может быть, для того, чтобы несколько успокоиться. Свечи в комнате уже начинали бледнеть перед занимавшейся зарей. Наконец он выпрямился и взглянул на Франциско, ждавшего, чтобы он заговорил. «С наступлением утра ты отправишься в сопровождении Доминго, который останется при тебе, в Мадрид. Там ты немедленно передашь это письмо моему бывшему товарищу по службе, теперешнему генерал-капитану королевской армии, дону Эспартеро. Из замка Дельмонте не выйдешь ты никуда, пока не будут оседланы лошади для тебя и для Доминго. Вот тебе мое приказание». «Батюшка, это приказание жестоко. Отчего?» Дон Мигуэль повернулся к своему сыну и посмотрел на него таким взглядом, который выражал весь его гнев, теперь снова вспыхнувший. «Горе тебе, если ты посмеешь ослушаться моего приказания и пойдешь к той девке, которая сумела завлечь в свои сети легкомысленного глупца». Дон Франциско побледнел. Он знал теперь все. В этих словах отца, сказанных медленным тоном, он прочел свой приговор. Он вспыхнул и задрожал от волнения, он почувствовал, как сжалась его рука от гнева и от испуга, и как невольно взялся он за шпагу, висевшую у него сбоку под полуплащом. «Но ведь это твой отец», — сказал ему внутренний голос, и рука опустилась вниз, оставя рукоятку шпаги. «До сегодняшнего дня», — с трудом проговорил он, — «я с радостью повиновался каждому твоему приказанию. Но то, что ты приказываешь мне сейчас, я не могу исполнить, хотя бы это стоило мне жизни». «Негодяй! Что ты позволяешь себе против того, кому ты обязан жизнью и кто снова может отнять ее у тебя? Перед тобой стоит уже не ребенок, а человек зрелый, умеющий сам мыслить и действовать. Пока я жив, ты останешься моим ребенком, дерзкий, и судьба твоя будет в моих руках. Но так убей меня лучше здесь на месте, чем принуждать меня поступить бесчестно. Я люблю Энрику. Я навек связан с ней моими клятвами и останусь ей верен, пока дышу, как бы далеко тебе не угодно было послать меня». Старый дон Мигуэль, мрачно потупив глаза, слушал откровенные и твердые слова сына, который высоко выпрямился и смотрел на него с гордым блеском в глазах. «Нам не о чем толковать больше», — сказал он ледяным тоном. «Прочь с глаз моих, в Мадрид! Как я разочарован и обманут!» «И это твое последнее слово на прощание, батюшка? Это единственное благословение, которое ты даешь своему сыну, уезжающему в дальний опасный путь?»